Глава третья. Лаки и Тим. «Домик!» — заликовала Куки. «В окне свет! Здорово!» «Подожди!» — попросила Зефирка. Но самая маленькая мопсишка уже бросилась к двери, забарабанила в нее лапами. Створка чуть-чуть приоткрылась. До носа Куки долетел аромат свежей выпечки. «Вы кто?» — спросил тихий голос. «Мопсы! Из мопс-хауса!» — ответила Куки. «Живем в деревне у Синей горы!» На пороге появилась красивая лабрадориха с шерстью цвета свежего сливочного масла. «Членам семьи Мули, Черчилля, Фени мы всегда рады», — произнесла она. «Зефирка, Марсия, входите». «А ты, наверное, Куки?» «Да, да», — закивала школьница. «Вы можете нас чем-то угостить?» Зефирка дернула щенка за хвост. «Ой!» — подпрыгнула Куки. «Ничего плохого я не сказала. Гостей принято угощать». «Дорогая Зефи», — улыбнулась лабрадориха, — «не ругайте Куки. Я только что вынула из духовки ягодный пирог. А еще есть макароны с гриболуком. К ним подливка из домашнего сыра». «Хочу все!» — завопила Куки. И, забыв снять обувь, ринулась внутрь дома. «Куканя!» — закричала Марсия. «Немедленно вернись!» Через секунду в прихожую из коридора прилетела одна туфля, она попала в живот Зефирки. И тут же по воздуху примчалась вторая. Ее ловко поймала лабрадориха, которая представилась мопсом как Лаки. «Простите нас», — взмолилась Марсия. «Наша сестра еще маленькая, недавно в школу пошла». «Ничего, повзрослеет, станет прекрасной собакой», — улыбнулась лабрадориха. «Попросите ее помыть лапы. Во время прогулки по лесу Куки испачкалась. Идите за мной, покажу, где ванная. На крючке полотенце, синее, зеленое и розовое. Их только что повесил для вас мой брат Тим». Зефирка и Марсия, не забыв оставить обувь в прихожей, молча пошагали по коридору. «Вам сюда», — улыбнулась Лаки и открыла дверь. «Когда приведете себя в порядок, направляйтесь в столовую. Она дальше по коридору». Лабрадориха ушла. «Ванна у нее больше и красивее, чем у нас», — заметила Марси. «Тебя не удивило, что хозяйка знает про то, что Куки гуляла в темном лесу?» «Может, у нее имеется подзорная труба?» — предположила Зефирка. «Почему Лаки устроилась там, куда редко кто-то заходит? Ей не скучно?» «У лабрадорихи есть брат, Тим», — напомнила Марсия. «Вероятно, они ученые-отшельники. Никто понятия не имеет, сколько их в прекрасной долине. Но эти жители делают удивительные научные открытия, пишут увлекательные книги». Издалека раздался хорошо знакомый мопсихам звук. Зефирка занервничала. Побежали в столовую. Похоже, Куки, как всегда, разбила тарелку. «Или чашку», — пробормотала Марсия, вытирая лапы.